Глава 36. Гейс. Меня разбудил шум города. Безумно вспоминать, как тишина у буратонов поначалу заставляла меня нервничать. Но тело приспособилось. Сейчас же гудки и звуки оживленной городской жизни, в центре которой я находился, казались слишком громкими. Кровать была маленькой. Черт, ступни и икры свисали с края. Я был совершенно другим человеком, когда в последний раз лежал на этом же месте. Первое, о ком я подумал, — Пикси. Я приподнялся, чтобы посмотреть в окно. Звуки снаружи всегда смягчались ее легкостью, успокаивавшей мою душу. Вот оно счастье. Я подошел и открыл окно. Опершись на предплечье и высунув голову наружу, увидел, что почти ничего не изменилось. Как я мог так часто ходить к Пикси? Пятый этаж — это, черт возьми, не шутка. Я задумался о том, что было бы, если бы за мной и Пикси присматривала Ронна. Она бы точно не позволила этому спектаклю «Пройди по узкой перекладине» продолжаться. При мысли о Ронне мое сердце сжалось, и я взял телефон, чтобы посмотреть, нет ли каких-нибудь сообщений. 32. 30 сообщений от буратонов. Полные любви сообщения от Ронны и Майка. Веселые от Остина. Тедди примерила Рокет несколько разных нарядов. Мильт прислал парочку новых игр. Я провел пальцами по волосам и в полупрозрачном отражении в окне заметил, что они встали дыбом. Как все могло измениться так быстро? Время было таким же прозрачным и ненадежным, как я. Я вздохнул, прежде чем открыть дверь. Брюс ждал на кухне, держа чашку с кофе. Я проигнорировал его и подошел к шкафчику с кружками. Взял ту, что была с надписью «Я люблю CVS». И налил в нее кофе из кофейника, который стоял в кофемашине. Затем встретился взглядом с Брюсом и сделал глоток. Не так уж и плохо. «Пьешь черный кофе? Это твоя новая семья слишком бедная, чтобы купить сливки?» Я недооценил копившийся под кожей гнев к нему. Меня оскорбляло то, как пренебрежительно он отзывается о буратонах. Я вылил остатки кофе и поставил кружку в раковину. «О, или они настолько богаты, что спускают деньги на всякое дерьмо?» — проворчал Брюс, сидя на стуле. Прошлой ночью я понял, что легко могу толкнуть его, и это чувство меня дразнило. Я шагнул к нему и, схватив за ворот рубашки, поднял на фут от стула. «Заткнись. Ничего не говори о них никогда. Ты захотел, чтобы я вернулся, и теперь тебе придется жить по моим правилам. Или на этот раз я выбью из тебя все дерьмо». Я опустил его на стул, когда его лицо побледнело, и сердито глянул на него, как он смотрел на меня много раз, когда я был ребенком. Я так сильно напоминал его, что почувствовал отвращение и отвернулся. Нужно было убираться отсюда. Я вышел за дверь и не закрыл ее за собой. Существовало только одно место, куда можно было пойти — к Пикси. Видимо, пришло время встретиться с ней. И все это в один день.